Глава 6. Попробуй. Мы с Теодором еле поспевали за уходящим с рынка рабом. Что на меня нашло? Я потратила время на его покупку, вместо того, чтобы зайти в гильдию и нанять охрану. «Тео, времени больше нет?» Посматривая на небо, поинтересовалась у зверя. Он сразу понял, о чем я спрашиваю, и отрицательно покачал головой. Придется договариваться с тем, что имеем. «Василий, вы куда?» Стоило нам покинуть пределы рынка, я окрикнула господина Буку. «Для тебя, визарчанка, не Василий, а Василий Михайлович!» Молодой человек резко остановился, развернулся и сделал шаг в мою сторону. «Оборотни стоят выше на ступень, людишки!» От его грозного взгляда мне стало очень страшно, по коже пробежал озноб. «Отошел на 2 шага от моей хозяйки!» Между мной и рабом встала огромная пантера с глазами-плошками. «Я смотрю, вы не так просты, как кажетесь!» На лице оборотня появилась ухмылка. «Заплачу полновесным золотом, если доставите меня к границе с Орса». «Сначала по моим делам, а потом уже о ваших проблемах потолкуем. Некогда, позже обсудим. Из города нужно убираться», — произнесла тихим голосом и быстро направилась в сторону оставленной за углом кареты. «Как там мой малыш? Все ли закупила Марта?» Я оглянулась и охнула. «Тео, он что, пытается меня бросить и сбежать?» Я смотрела на удаляющуюся спину Василия Михайловича, жителя империи Орса. «Далеко не сбежит. Ты не давала приказа куда-либо идти, и он это прекрасно знает. Думаю, что не раз пытался сбежать с рынка с таким-то характером. Клеймо на запястье сейчас начнет причинять боль, а в голове стучать приказ вернуться. Но ты можешь и более жестко действовать. Нажми на браслете на голову медведя и прикажи вернуться. Магия его обездвижит и притащит. Ему, конечно, будет больно и некомфортно, но что поделаешь?» «Нет, с меня хватит. Пусть делает, что хочет. Бежим к карете. В другом городе попробуем нанять охрану. И что меня дернуло тащиться к этому дремучему шовинисту? Смотри-ка, на ступень выше они стоят. Доедем и так. Есть ты, кучер, да и мою магию, если что, попробуем разбудить». Я одновременно распахнула дверь в карету и сорвала с руки браслет, бросив на землю. «Сейчас он свободен?» В душе почему-то заныло от обиды. Я надеялась попросить помощи, а как только Василий оказал бы ее, тут же и вольную бы дала. Но все пошло не по плану. «Нет, браслет заговорен на кровь и всегда тебя найдет сам. Можешь попробовать его тут бросить. Через мгновение окажется возле тебя. Нужно произнести ритуальную фразу, и лишь тогда браслет развеется. Да и то, если он совершил убийство и срок его рабства не вышел, не получится, госпожа. Нужно договор почитать, нажав на голову медведя. На рынке некогда было вчитываться». Я со вздохом наклонилась к земле, подбирая золотой браслет, так не кстати сковавший меня с незнакомцем. Мало мне было проблем, порося купила. «Вы что, барыня, не наняли охрану, а купили раба?» Глаза Марты, сидящей в карете, расширились от ужаса. «И не просто раба, а оборотня!» Теодор, меняя ипостась на китайскую хохлатую, запрыгнул вслед за мной в карету, заранее предупредив Гаврилу, что охрана скоро присоединится. «Ах, какой миленький!» Настенька жестом пригласила Тео к себе на коленки. Тот тут же воспользовался предложением. «Госпожа, у него такая теплая и нежная кожа!» Девочка не сводила восхищенного взгляда со зверя, поглаживая того по спинке. «А еще он очень веселый, с юмором. Получается, что ты по своему желанию можешь менять вид. То пантера, то собака, то...» Карета начала набирать скорость, и именно в этот момент просела сзади под чьим-то весом. «Тео?» — 3 женских испуганных голоса обратились к зверю. «Василий вернулся», — усмехнулся тот и вновь потребовал ласки от Настеньки. «Вот мы и поговорим с ним по душам, как только уберемся на безопасное расстояние», — промурлыкала я, беря малыша на руки. «Марта, много чего купили?» И тут начался разбор покупок. Забыв о невзгодах, и гувернантка, и Настя наперебой начали рассказывать, что интересного нашлось в аптеке. Переноска была не очень удобной. Плетёный короб с мягкими стенками. Но когда Марта сообщила, что колеса от нее Гаврила прикрепил на крыше кареты, я чуть не зааплодировала. Значит, коляски для детей в этом мире существуют. «Госпожа Ольга Ивановна, все же в аптеке дорого закупаться. Когда я сообщила, что нам надо, аптекарь чуть дар речи не потерял от счастья. Он выкатил коляску, которую не мог продать несколько лет даже со скидкой. Она стоила баснословных денег». Марта попыталась вернуть мне похудевший кошелек, но я воспротивилась. «Пусть останется у тебя. Вдруг что-то понадобится в дороге вам или Насте купить. Потом отчитаетесь». Она улыбнулась и, согласившись с моими словами, кивнула. Мы еще долго рассматривали пеленки, распашонки, запас молока, которое, оказывается, было упаковано аптекарем, каждая бутылочка в отдельный магический кокон, который не давал портиться ценному продукту. Марта, искоса поглядывая на Тео, передала мне небольшой пакет, шепнув, что тут все, что может понадобиться даме в дальней дороге. Я выдохнула. Как хорошо, что она меня поняла правильно. В выезде за город нам никто не мешал. Даже документы не проверяли и не спрашивали, куда и зачем. Тео пояснил, что въезжающих проверяют очень строго, требуя различные бумаги, а выезжающих лишь по приказу градоначальника, когда кого-то ловят. «Тео», — спохватилась я, — «покажи бумаги на имение, куда мы направляемся». Мне на колени упала целая кипа документов. Будет что почитать в дороге. По словам Тео, он отдал приказ кучеру ехать в южном направлении, чтобы запутать след. В ближайшем городе узнаем, какой дорогой добираться до усадьбы. «Как бы самим не заплутать», — пробубнила я, пытаясь вчитаться и найти нужные документы на собственность. Желудок неожиданно заурчал, напомнив о том, что ела я очень давно, если не в прошлой жизни. Марта, улыбаясь, расстегнула еще одну сумку и достала странного вида прессованные брикеты, а также воду. «Казинаки?» — поинтересовалась я, с благодарностью принимая угощение. «Чего грустишь?» — в голове раздался голос Тео. «Да я не грущу, задумалась. Почему Василий назвал меня визарчанка? Что это значит? Какое-то ругательное слово?» «Нет, он не ругался. Наша империя называется Визард, столица Ктюрн, а выехали мы из Лисграда», — ответил Тео. «Путь не близкий, госпожа, ты всю ночь не спала. В конце кареты можно откинуть сиденье, получится кровать. Доедай сушёные фрукты и поспи, я за ребенком послежу». И только сейчас я поняла, насколько устала. Глаза сами закрывались, а челюсти медленно дожевывали фруктовый казинак. Раздался тихий щелчок. Я совершенно не понимаю, как Тео умудряется лапами там что-то раскладывать. «Марта, я посплю часок», — перекладывая младенца в корзину, полувопросительно посмотрела на притихшую женщину. «Вы меня растолкайте через часик-другой, а потом вы поспите». «Как же больно голове!» Женщина, соглашаясь, кивнула. Я хотела распустить волосы, но Тео остановил меня. «Не стоит пока менять облик. Вот когда найдем ночлег, тогда и распустишь». Если бы не лошади и знание, что я в карете, можно было бы подумать, что это микроавтобус. Мягкие стены, такие же мягкие раскладывающиеся сиденья. «Настя, иди ко мне». Позвала я девочку, видя, что она тоже клюет носом. «Устраивайся рядом, места хватит». Глаза слипались, когда я почувствовала шуршание платья и маленькие ручки, поправляющие подушку. «Спасибо, госпожа», — прошептала малышка, ложась рядом. А я положила руку на нее на всякий случай, чтобы не упала. Кто знает, какие ухабы могут быть в пути. «Спите», — произнес Тео, укрывая нас тонким пледом. Я проснулась от толчка. Карета резко остановилась. На улице послышался шум. Я ошарашенно смотрела и не понимала, что происходит. Солнце было в зените. Настя посапывала, Марта прикорнула, сидя на своем месте. Тео одной лапой покачивал люльку, другой показывал, чтобы я не шумела. Пробираясь к выходу, тихонько тронула за плечо Марту. «Останьтесь с детьми». Услышав громкий мужской разговор, женщина кивнула и пересела к младенцу. «Вот же Теодор, шельмец, всех усыпил». «Что тут происходит?» Открыв дверь, мы с Тео вывалились на улицу. Оказывается, мы приехали в какой-то город, в который нас категорически не хотели пускать. Последнее, что я слышала перед тем, как выйти, так это слова Василия Михайловича о том, что он проездом с женой и детьми к родным пенатам. На требование предъявить документы молодой человек помолчал, но потом ответил. «Брак не по любви. Жена еще та Мегера. Долги мои выплатила, а я дурак и женился. Давайте не будем ее будить. Мы отдохнем в гостинице, а потом я принесу...» «Савва! Подозрительный он какой-то оборотень. Долги, жена Мегера. А не беглый ли он вор? А ну, проверь карету!» Именно на этих словах охранника я бодро вывалилась из кареты. Ноги плохо слушались, поэтому я споткнулась и удачно так повисла на любимом мужа. «Тео, закрой дверь, детей простудим», — приказала я мелкому зверю. И это в приличную жару. «Что тут происходит? Кто посмел тревожить мой сон? Василий?» Имя оборотня я произнесла с особым мяукающе-скрипящим скрежетом и удовлетворенно усмехнулась, видя, как вышестоящего господина передёрнуло от отвращения. Гаврила же все это время стоял рядом с открытым ртом. «Милая, зачем ты вышла? Ножки натопчешь». «О, а оборотень, когда хочет, может и роль сыграть. Не ожидала помощи с его стороны». «Это ваша жена?» Охрана города ошарашенно переглянулась. Посмотрели на него, потом на меня. Я же, вспомнив об очках, быстро достала их из кармана платья и напялила на нос. «Мне кажется, или я чувствую пренебрежение, неуважение и удивление в ваших словах?» Мне пришлось идти в наступление. Поправив съехавшую на бок грудь, вздернула подбородок. «Сколько стоит въезд в город?» Отпустив руку благоверного, бодро направилась в сторону расслабившихся охранников, уперев руки в бока. «Но у нас приказ», — промямлил один из них, делая шаг назад. «Проверять всех въезжающих в город. Пришла магическая депеша, что сбежала особо опасная госпожа в белой карете». Он дрожащей рукой достал из-за пазухи рисунок, который я тут же у него выдернула. «Я что, похожа на эту курицу?» — взвизгнув, передала рисунок мужу. С изображения на меня смотрела я, но такая милая, нежная, с опущенным в пол взглядом. «Мне нужно выспаться, поесть. Дети сейчас такой вой в карете поднимут, а они мне тычут в лицо картинку с какой-то простушкой», — пожаловалась я Теодору. «Сколько стоит попасть в ваш городишко? Золотой? Два? Тео, выдай этим господам деньги». «Сколько?» — маленькая собачка взвилась вверх в прыжке. Теперь я испуганно отпрянула. Показалось, что мой ходячий сейф решил лишить меня носа. «Мы согласны», — громко проорали бравые вояки, и один из них бросился открывать ворота. Зверь пыхтя выдал мужчинам обещанные золотые. «Дорогой, выбери для нас самую лучшую гостиницу в городе», — резко развернувшись к мужу и подмигнув опешившему оборотню, скрылась в карете. И вот только когда мы сдвинулись с места, я поняла, насколько мы были близки к провалу. Придется расстаться с таким удобным средством передвижения. И поскорее. Да, охрана точно запомнила белую карету и кричащую женщину, страшную, как... Интересно, а кто в этом мире самый неприятный зверь? «Тео, останови карету. Нужно поговорить с нашим мужем». Зверь коготком постучал по стенке. Гаврила, услышав стук, остановился на обочине. «Хорошая карета. Даже жаль расставаться. На улице жара, а тут прохладно». Улыбнувшись, распахнула дверь. «А зачем продавать? Отправь Гаврилу на постоялый двор, где есть ремонтная мастерская для карет. Магик быстро перекрасит ее и придаст тот вид, какой ты захочешь. Дороговато, конечно, но не так бросится в глаза, как если мы ее продадим и купим другую. «Капризная богатая женщина часто так делают», — посоветовал Тео. «Хорошо, на ближайший постоялый двор, но приличный», — мой приказ был услышан Гаврилой. «Василий Михайлович, составьте нам компанию в карете, есть разговор», — коротко бросила в сторону оборотня и вновь скрылась в карете. Молодой человек не заставил себя долго ждать и тут же присоединился к нам, сев напротив меня. Марта с детьми перебралась на заднее сиденье. «Василий Михайлович, а что вы так подозрительно на меня смотрите? На мне узоров нет», — буркнула я, отводя взгляд. «Узоры как раз есть», — усмехнулся он. «Вы, госпожа Спросонья, лучше меня напугали стражу». Настенька несмело встала и подала карманное зеркало. С гладкой поверхности на меня смотрела помесь панды и давно пьющей женщины. Зеленые и голубые краски очень органично смешались с черными. «Мать моя женщина! Тео, ты почему меня не предупредил? И я вот в таком виде выпала из кареты?» Я чувствовала, как лицо покрывается жгучим красным румянцем. Мне стало стыдно. «Что обо мне подумают люди?» Сняв очки, хотела притронуться к лицу, но не стала. «Уж точно не подумают, что вы графиня, которую разыскивают». Теодор подтолкнул ко мне сумку, что Марта прикупила для меня в аптеке. В женский набор входили влажные салфетки, на коробочке которых порхали феи. Весь макияж убрать не удалось. Требовалась вода и какое-нибудь средство. А еще ужасно хотелось принять душ. «И от кого же вы скрываетесь такой интересной компанией?» Василий прервал тишину, обернувшись и посмотрев на Марту. «От убийцы», — водрузив очки на место, прямо посмотрела в глаза рабу. «Не было смысла от него что-то скрывать. И у меня для вас деловое предложение, господин оборотень». На последнем слове он дернулся. «Я готов вас выслушать», — ответил тот. «Смотри-ка, готов он. Стоит ли в его положении так себя вести? Да Василий должен радостно соглашаться на все. И чего я завелась? После того, как попала в этот магический мир, поесть спокойно не получилось. А тут еще побег, страх. Точно, стресс у меня. Срочно нужна медитация, да некогда. Расскажите о себе, пока мы едем. Почему вы попали в рабство? Какое преступление совершили? Если не хотите рассказывать, то мы можем в артефакт заглянуть». На мой простой вопрос мужчина разозлился и бросил. «Не было никакого преступления. Меня оклеветали, подлые людишки. Нельзя с вами никаких дел иметь. В любой момент в спину нож воткнете». «Василий!» — я сжала кулаки. «Михайлович, не нужно всех людей под одну гребенку. Не бывает только хороших раз или только плохих». «А вы какая? Хорошая или плохая? Почему бежите? Как я могу поверить вам на слово?» «Придется поверить, или я не смогу помочь вам, а вы мне». «Хорошо. Раз вы такая честная, то освободите меня от рабства. Дайте вольную. Мой зверь страдает в магических оковах». По его лицу прошла волна боли. Неужели он прямо тут пытался обернуться? «Тео, от такого охранника больше проблем, чем помощи. Как я могу его освободить? Если не захочет помогать, то пусть уходит. Совершенно не понимаю, почему меня так сильно тянуло к нему. Зачем-то я купила его?» Мой остекленевший взгляд застыл на звере. «Нажми на голову медведя. Браслет». «Что, боитесь потерять свои вложения?» По-своему растолковал мое молчание оборотень. «Я все верну, до последнего золотого, и даже сверху. Молчишь, человечка?» «Василий Михайлович, вы мне слова не даете вставить. Я сделаю, как вы просите». Потеряв всякое терпение, повернувшись в сторону Тео, приказала тому остановить карету. «Выходите, благородный господин оборотень. С этого момента наши пути расходятся. Денег ваших мне не нужно. Что у нас тут?» Поинтересовалась я, нажимая на золотую медвежью голову. Перед моими глазами всплыл договор. Удивленный оборотень сделал так, как я его просила. Он стоял на обочине напротив открытой двери, а я вчитывалась в договор. Пробежав по нему глазами, поняла, что мужчину продали в рабство, обвинив в каких-то махинациях против императорской короны. Облегченно вздохнула. Если бы оборотень был осужден за более тяжкое преступление, у меня не хватило бы моральных сил отпустить этого заносчивого франта». «Ты уверена?» — спросил Тео, видя, что я потянулась к красному мигающему слову «вольная». «Пути назад не будет. Подожди, возьми хотя бы магическую клятву». Что хотел сказать Тео, я не разобрала, нажав на вольную. Браслет тут же растаял, а оборотень резко вздрогнул. Посмотрел на запястье, потом поднял на меня ошарашенный взгляд. Его зрачки стали вертикальными. «Ну что ж, вы добились того, чего хотели. И, надеюсь, вам, как благородному господину, хватит сил не выдать бедную вдову с маленькими детьми властям. Прощайте, Василий Михайлович». Я резко захлопнула дверь, карета двинулась вперед. Во мне клокотали злость, раздражение, обида и почему-то горечь потери. Через секунду позади раздался глухой рык, и все стихло. «Прорвемся и без него», — я обвела взглядом притихшую компанию.